Пришел Абдуллин, принес все, что обещал, и буханку хлеба с водой не забыл. Перед уходом он меня озадачил. «Завтра к тебе батюшка придет», очень уж просился, дошел до начальника тюрьмы, но посещение все-таки выбил. «Зачем? Я что, на казнь иду?» По глазам охранника было видно, что между дуркой и казнью разница невелика. «Хочет поговорить о твоей душе. Я бы посоветовал принять, но решать все равно тебе». Он вопросительно уставился на меня. «Пусть приходит, хуже от этого точно не станет». Абдуллин одобрительно кивнул и ушел, а я занялся ускоренным качем. Остатки крыс, вот теперь я пожалел, что выбросил кишки и все остальное, даже тушки, из них тоже можно крафтить, поварские ограничения легко обойти. Чего уж теперь сокрушаться. Взявшись за скальпель, принялся крошить материалы, спасибо Кондратью с Евсеевым, за шикарный подгон в виде алюминиевого подноса, легкий и вместительный. Если нужно быстро замести следы, просто убираешь его в хранилище, ничего там не опрокидывается, как ни прыгай, уже не раз проверено. 200 доз для крафта, столько я приготовил за один присест, это не учитывая того, сколько скрафтил по откату энергии. Но все равно мало, чтобы добиться намеченной цели, мне придется не спать все эти дни. 60, ну может быть 63 часа, по моим прикидкам со всеми прибавками от пилюль, будет получаться 25 крафтов в час. Тут нужно учесть родную скорость восстановления, то есть единица темной материи в минуту, плюс пилюли на скорость восстановления. Особенно радовали вот эти. Среднее зелье. Уровень 2. Капсулы 3 штуки. Интеллект плюс 2. Скорость восстановления ТМ плюс 2. Речь идет о единицах в минуту, то есть с ними втрое быстрее, но таких пилюлек мало и получаются нечасто. Потому снизим до 20 крафтов в час, выйдет 1200, может, на сотню больше. Вроде как не укладываюсь в заявленную сумму опыта, но здесь зависит от того, сколько прибавится за крафт на третьем уровне мастерства, а осталось-то всего ничего, часов 6 работы. Размышляя, я не забывал о работе, пилюльки, нарезка материала, избиение несчастной стены и другие упражнения, в какой-то момент настолько увлекся, что едва не пропустил желанное сообщение. Сила плюс 1. Настроение резко улучшилось. Теперь меня ничего не сдерживало. Можно поднять несколько уровней. Получен 3 уровень. Получено 4 единицы нераспределенных характеристик. Получен 4 уровень. Получено 4 единицы нераспределенных характеристик. Получен 8 уровень. Получено 4 единицы нераспределенных характеристик. На 9 уже не хватало, но мне главное, интеллект качнуть. Приступим к самому приятному. Человек, имя Феникс, уровень 8, прогресс 63%, свободный опыт 8120, жизненная энергия 130, темная материя 100, интеллект 10, сила 13, ловкость 13, выносливость 13, меткость 130, удача 1. Разница почувствовалась сразу, словно в шарик воздух закачали, в данном случае жизнь. Спина выпрямилась. Мышцы налились силой и не только, я стал лучше видеть и слышать. Отвлекло слабое шуршание, доносящееся из зловонной дыры, послышался еле различимый писк. Звук из коридора, не из самого, а дальше, за решеткой была стальная дверь, кто-то за ней разговаривал, слов не разобрать бубнёши, кажется, смех. Новый уровень мне нравился, а еще хотелось проверить улучшенные возможности. Помнится, Костик хвастался перед соседской девчонкой, точнее, демонстрировал молодецкую удаль, то самое сальто, с которым я намучился. Он мог сделать несколько раз подряд и не нужна была никакая стена. Прямо так, на месте, прыг и легкое тело совершает быстрый переворот в воздухе. Смогу я сделать так же? Встал, вернее, подскочил словно туго сжатая пружина, совершил несколько разминочных прыжков, поднимаясь от пола не меньше чем на метр, лицо озарила улыбка. Я вновь молод. Подпрыгнул крайний раз, оттолкнулся, ноги взлетели к потолку, возникла легкая дезориентация, и в следующее мгновение, ступни ударили в пол, тело повело по инерции, я уперся руками в стену, круто. А еще, я крутанулся еще 5 раз, да с такой легкостью, что не хотелось останавливаться, пришлось брать себя в руки, у меня полно работы. Через несколько часов, когда закончились крысиные органы, я забрался в интерфейс, глянул на очки мастерства. Алхимик. Уровень 2. Прогресс 998-1000. Опаньки. Собственный голос показался чужим и хриплым. Глотнул немного воды, приходилось экономить. достал блистер с парацетамолом, раскрошил, теперь уже на 16 частей, отрезал тоненькую корочку хлеба, проделал с ней ту же процедуру и, недолго думая, присыпал небольшие кучки лекарством. Крафтить на сухую показалось неправильным, потому налил воду в крышку от бутылки и, пользуясь скальпелем, макнул, капнул, скрафтил. Среднее зелье, уровень 2, капсулы 3 штуки, скорость восстановления Ш, Э плюс 2, скорость восстановления Т, М плюс 2. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. И, забрался в интерфейс, нажал на нужную циферку. Вы получили 3 уровня алхимика. Прогресс 1-10 тысяч. Супер. Ну что, теперь начнем работать по-настоящему. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Скорость восстановления Ш, Э плюс 3. Скорость восстановления Т, М плюс 3. Скорость восстановления Т, М плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Ох, то, что надо, а опыта сколько. Работать стало намного веселее, опыт капал, благодаря новому уровню, пилюльки получались поинтереснее, но физкультуры стало меньше, потому что времени на крафт уходило больше. Не знаю, сколько прошло часов, если судить по половиненной буханке, которой я вовсе не ел, не меньше 12 часов. Из материалов, если за таковой не считать вареный картофель и курятину, осталось немного травы и известное количество хлеба. Встал вопрос о пополнении. Очень скоро, мне придется шкребать стены и, возможно, отложения по краям зловонной дыры. Там не только дерьмо, которое, кстати, регулярно смывается, сам был свидетелем, мочевой камень. Накапливается годами, и смыть его без спецсредств практически невозможно, а я сомневаюсь, что тут есть техничка с ведром. Ни разу не видел. А что, если приманить местных хищников? Картошкой или мясом? Стоп, у меня же есть кое-что получше. Зачем-то я их хранил. Ну, может, для того, чтобы поизмываться над Копытовым. Я мужик не вредный, но, если мне говнит, отвечаю симметрично. Да вот беда, старшина на больничном, получил моральную и физическую травмы, вряд ли появится в ближайшие дни. Значит, используем как приманку. Пожалуй, заслуженно. Если кто-нибудь спросит, как ты предпочитаешь приманивать крыс, отвечу честно, так ушами Копытова же. Там, правда, не только его добро хранится, и еще сучонка цепы, продажного зэка, этому тоже по делам. Была у меня мысль, попробовать с них покрафтить, быстро ее отмел, неправильно это, я же не ведьмак какой чернокнижник. Присев у дыры на корточки, и стараясь отрешиться от немилосердной вони, я прислушался. Шуршало, и не так глубоко, как представлялось в начале, там явно какие-то коммуникации присутствуют, и очень жаль, что отверстие с моими габаритами не совпадает, не побрезговал бы, залез, глядишь, выбрался бы у таежной речки. Пискнуло, шуршание повторилось, я стал догадываться, что крыс там немало и, скорее всего, гнездо присутствует, писк слишком высокий, детеныши, а ведь их кормить надо. Отрезал небольшой кусочек от чьего-то уха, я их не подписывал, кинул вдоль стенки, подождал минутку, ноль реакции, все то же шуршание. Повторил процедуру, только вдоль другой стенки, спустя десяток ударов сердца, началась нездоровая суета, визг, писк, затем все стихло. Ага, нашел, гнездышко. Порадовавшись везению, кинул подряд два куска, один оставил на краю и, стараясь не производить шума, отошел в дальний угол, снял с себя робу, сделал неглубокий, но кровавый надрез на правой руке и улегся на пол, прикинувшись спящим. Ужас, конечно, но я ведь зэк, многое можно скостить. Рана немного покровоточила, до начала затягиваться, но я уверен, что тонкий крысиный нюх уже уловил сладкий запах крови. Лежа на боку с полузакрытыми глазами, я скоро в этом убедился. Сначала появились нос, шевелящиеся усы. Выбравшаяся крыса была довольно крупная и в то же время шустрой. Я и глазом моргнуть не успел, как она схватила оставленное угощение, быстро его проглотила и принялась исследовать ближайшие пространства. Ничего более не найдя, начала перемещаться в мою сторону. Крысы умные и хитрые существа, недаром про них столько сказок написано. Если я не поймаю ее сейчас, то во второй раз она точно не клюнет, поэтому зажатый в левой руке скальпель был невидим. Полностью скрывался в ладони, когда придет время, я успею его оголить. Из дыры появилась еще одна хищница, размерами поменьше, но первая, увидев ее, значительно осмелела. Вот она в 10 сантиметрах от руки, делает вид, что проходит мимо, а вот уже рядом, усики щекотали кожу на тыльной стороне ладони, ткнулась носом. За миг до того, как она попробовала на вкус моего мясца, я дернул рукой, схватил ее чуть ниже морды. Прокачанная ладонь сдавила горло, тварь заметалась, с неожиданной силой, раздирая мне руку, пытаясь вырваться. Вторая тварь, увидев такое непотребство, поспешила и вовсе не на помощь сотоварке, решила свалить да замешкалась, мешая подняться третьей. Более не таясь, я подтянул все еще сопротивляющуюся крысу ближе и воткнул блеснувший скальпель на манер шила сверху, да в глаз. После этого удара тварь начала затихать. Спустя несколько секунд я положил ее дергающуюся тушку на бетонный пол и поднялся, остальные крысы уже сбежали, так что мне никто не мешал. «Дмитрий Николаевич, вы же понимаете, у нас престижное заведение, мы не можем себе позволить компрометирующих слухов». Директор частной школы смотрел на меня сквозь очки в золотой оправе, в воздухе кабинета висел легкий аромат дорогого одеколона, старомодные настенные часы с цепочками и гирьками пробили полдень. «Я не понимаю, о каких слухах вы говорите», — произнес я, стараясь не показывать своих ногтей, забившаяся под них грязь, выдавала во мне представителя пролетариата, что в подобном кабинете казалось неуместным. Двое мальчишек подцапались, синяков друг другу наставили, с кем в их возрасте не бывает, помириться. «Наша политика, Дмитрий Николаевич», — директор произнес имя с легким пренебрежением, — «не подразумевает понятия, как вы это сказали, подцапались, помирились, у нас учатся дети бизнесменов и видных политиков, насколько мне известно», — перебил я, — «именно эти дети и спровоцировали конфликт». Константин заступился за одноклассницу, за что был бит, аж тремя отпрысками видных политиков и бизнесменов. Я начал заводиться. «У нас другие сведения», — невозмутимо продолжил директор. Конфликт спровоцировал именно Константин, Изабелла Швецова, одноклассница, за которую, якобы заступился ваш племянник, это подтверждает. Мне оставалось лишь молча слушать. В эту пятницу состоится собрание родительского комитета, поведение вашего племянника уже стоит на повестке дня. Я проснулся рывком. Какого хрена я сплю? Глава 9. Вскочив, я оглядел невеликое пространство стакана, у стены полупустой абдуллинский пакет, то, что не вместилось в хранилище, под ногами обглоданный крысиный скелет, это не подруги ее постарались, точно знаю, сам все скальпелем срезал, а вокруг россыпи белых пилюль, эко меня вырубило, и ведь не помню всего ничего, так мне почему-то казалось, тело затекло не сильно, в голове сонная муть, видать, переутомился, заглянул в хранилище, провел небольшую инспекцию, нашел пилюли, все третьего уровня, первого и второго я уже давно употребил. Вот эти с хорошими статами. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Сила плюс 3. Выносливость плюс 3. Скорость атаки плюс 3. По мне, так супер. Но вот хоть убей, не помню, момент его сотворения. Что это к хренам за провал и где крысиные потроха? Послышался шум в коридоре, задребезжала решетка, вошли два человека, две разные походки, привычный топот армейских берцев и мягкая, практически покорная поступь, но шаги последнего отпечатывались четче. Кто это может быть? Задав вопрос самому себе, я глянул под ноги и едва не чертыхнулся в голос. Ладно, крысиный скелет, который я тут же пнул в сторону дыры в полу, получилось удачно. Но эти россыпи таблеток, очень не хотелось подставлять Абдуллина, единственный охранник, который относится ко мне по-человечески. Пока подходили посетители, я лихорадочно собирал пилюли и поглядывал на пакет, прикидывая его габариты, войдет ли в дыру. Когда открылся смотровой лючок, я уже стоял напротив и смотрел заинтересованным взглядом. «Сазонов, к тебе посетитель». Абдуллин придирчиво меня оглядел, затем отошел в сторону, открывая вид на человека в черной одежде. Сразу понял, кто это. Не молод, но довольно крепок, аккуратная седая борода, взгляд цепкий, в то же время умиротворенный. «Здравствуй, сын мой». «Здравствуйте, батюшка, на плаху пришли проводить?» Старик по-доброму улыбнулся. «Меня зовут отец Никодим, а пришел я поговорить о грехах наших, о жизни есть желание, отчего же не поговорить, спешить мне некуда. Вот и хорошо, попросим нашего охранника, доброго и душевного человека, открыть твою камеру». Священник повернулся к Абдуллину. Я про себя усмехнулся, откроет он. Как же, к моему удивлению, старшина подошел к стальной двери и принялся возиться с замком, тот с хрустом провернулся, Дверь открылась. Что происходит? Я смотрел на мир вне камеры с легким шоком. Охранник не выражал никакой озабоченности, хитрые татарские глаза выдавали усмешку. Дескать, не верил, а я вот открыл. «Выходи, мил человек, камера-то, должно быть, опостылила». Я и вышел. Священник передо мной, Абдуллин стоит в стороне. Сил столько, что могу завязать обоих морским узлом и даже не вспотеть при этом. Организм буквально пышет энергией. Батюшка перехватил поудобнее черный сверток средних размеров, только заметил, что он пришел с каким-то гостинцем. «Грешен?» Вопрос не был неожиданным, скорее непривычно как-то. «А кто не грешен?» Ответил вопросом. «Здесь таких нет». Отец Никодим скорбно окинул головой пространство коридора. «Эти стены пропахли грехами людскими. Зависть, ненависть, смертоубийство». Он помолчал, глядя на меня с немым вопросом, будто я знал, что на это сказать. «Ты знаешь, что каждую секунду в мире убивают несколько десятков человек?» «Догадываюсь, батюшка, но таких подробностей не знал. И незачем мне знать, для чего. Я могу что-нибудь сделать, ты можешь не убивать». Я на это усмехнулся. «Есть ли смысл говорить о жизни со священником? Может, и да. Ты не поверишь, батюшка, но я не убийца. Никого еще жизни не лишил, наказывал. Заслуженно. Но чтоб убить не было такого». Священник смотрел на меня не мигая, как и я на него, старик что-то решал. Будь на месте Абдуллина другой охранник, скажем Кондратьев, как минимум посмеялся бы, и я сильно сомневаюсь, что он станет слушать просьбы священника. «Тогда почему ты здесь?» Я общался со многими зэками, большинство из них винят прокуроров и адвокатов, я так не поступлю, было время подумать, а потому что наказания без вины не бывает. «Поясни», батюшка знал ответ, по мудрым глазам видно, просто хотел услышать от меня, как и Абдуллин, больно уж смотрел пристально. «Грешен я, признаюсь, не доглядел и не стремился особо, работал без выходных, думал только о прибытке, считал, что этого достаточно, а нужно было заниматься семьей, небольшая она». Я замолчал, стараясь сдержать гнев. «Надо было прислушиваться и присматривать за племянником, не разбрасываться оружием по дому и вообще, надо», я замолчал, боясь сорваться на крик. «Грешен я, признаюсь, нет мне прощения». Священник показал рукой, чтоб я наклонил голову, возложил ладонь на мои давно немытые волосы. «Дмитрий, каешься, а куда деваться?» Я даже хмыкнул. «Отпускаются грехи», отец Никодим стал шептать слова молитвы, затем осенил меня крестным знамением. «А как же он?» Я посмотрел наверх, на беленый потолок. Я знал, что священники могут отпускать грехи, но сам исповедовался впервые, поэтому не мог осознать. «Поговоришь с ним, когда придет твой час. Господь милостив, направит твою душу на истинный путь. Главное, не забывай о нем». Я кивнул, соглашаясь, перевел взгляд на Абдуллина. Тот смотрел на меня странно, будто впервые увидел. «Это тебе, сын мой. Негоже Божьему человеку в рванье ходить». Батюшка кивнул на мою изодранную робу и протянул сверток. Я принял, тот оказался увесистым, темная ткань, внутри что-то твердое, но не металл, озадаченно посмотрел на священника. «Одежка да обувка, кое-что для гигиены, чистота идет вслед за верой, сын мой, ступай, я помолюсь за тебя». «Спасибо, батюшка», развернулся и вошел в камеру. Охранник незамедлительно захлопнул стальную дверь. «Сутки, Сазонов, затем тебя переведут». Окошко закрылось. Зачем он это сказал? Думает, я сбегу? Нет, я, разумеется, сбегу, иначе мне конец. Но кем нужно быть, чтобы выбраться из карцера? Гудини, в свертке оказалась чистая роба, комплект нательного белья, простые кроссовки и упаковка влажных салфеток. Вот за это спасибо, батюшка. Разделся до ноготы и начал обтираться приятно пахнущими салфетками, закончил с процедурой минут через 10 и напялил на себя чистую одежду. Кроссовки оказались чуть великоваты, но это не беда, главное, что не жмут. Аж жить захотелось. Взбодрившись, по-быстрому перекусил картошкой с мясом. Хотел было взяться за крафт, но тут вспомнил про крысиные потроха и задумался, куда они подевались. Сожрать не мог, однозначно, неужели выбросил? Подошел к дыре, заглянул, словно все ответы там, оттуда только вонь и шуршание. Почему я ничего не помню? Неужто переутомился? Черт, вот же тормоз старый, Абдуллин же подсказал, сутки. Получается, я сутки проспал, или больше, а как же его слова о батюшке, то, что он будет завтра, непонятно. Тут я догадался взглянуть на свои параметры. Человек, имя Феникс, уровень 8, прогресс 100%, свободный опыт 153 020, жизненная энергия 130, темная материя 100, интеллект 10, сила 13, ловкость 13, выносливость 13, меткость 130, удача 1. Сколько? Мозг пока не до конца осознавал увиденную цифру. Около 1000 крафтов получается, я все-таки вырубился в процессе работы. Вот только не спать лег, а так и продолжил крафтить, как долбаная сомнамбула. Еще раз проверил хранилище, таблетки, поднос, скальпели и мелочевка. Подозревая, что потрохами дело не ограничилось, вернулся к дыре, посмотрел на стенки. Так и есть, на самом верху очищен целый кусок, 15 на 15 сантиметров, раньше так точно не было, голый бетон. Вот это я, вот это дал. Самое приятное, после заработанной цифры, разумеется, то, что я не помню, как ковырял протухший край дыры, вот бы повторить это состояние. Ладно, это лишь мечты, мне ведь кое-чего не хватает, а не хватало 50 с лишним тысяч опыта, у меня есть сутки, пора приступать и начну. Пожалуй, с живности. Видимо, с зачисткой очка, я себя заранее настроил, это отложилось в воспаленном мозгу и будучи в беспамятстве именно им и занялся. Почему я так решил? Да потому что помимо соляных отложений, хватало мокрицы и еще каких-то жучков. После потопа, устроенного вертухаями, садистами, насекомые нашли пристанище на стенах и потолке, сейчас постепенно спускались, а может это сезонная миграция? Я тот еще ботаник. Импровизированная лаборатория в виде алюминиевого подноса могла много чего вместить, составляющие крафта мизерные, места занимали мало. Чуток кладочного раствора из шва, пальцем расковырял, немного ржавчины с двери, соляные отложения, куда без них и свежая нарезка из наловленных мокриц, отвратительный состав. Но ничего не поделаешь, у меня тут не склады гособоран резерва. Все приходится выскабливать, вымучивать, я уже чувствовал себя торчком, психопатом, лишь бы что-нибудь намутить и пустить по хилым венам, но результат не нравился. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, ловкость плюс 3, ловкость плюс 2, ловкость плюс 2, не дотянула малость, но плюс 7, это плюс 7, вкупе с такими же пилюльками на силу и выносливость, много чего стоит. Или вот, с остатков аспирина и мокрицы скрафтил. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, интеллект плюс 3, скорость восстановления ТМ плюс 3, скорость восстановления ТМ плюс 1. Для крафта просто бомба, страшно подумать, что буду получать на более высоких уровнях. Время шло быстро, а значит, незаметно, я был из тех счастливчиков, что часов не наблюдали. Вот так, час за часом, шкрибал, собирал и крафтил, порой забывая о еде. В один прекрасный момент я услышал возню у коридорной двери. Клацнул замок, послышался обрывок тихого разговора. По-любому лучше усыпить. Да норм все будет, руки, ноги скуем, никуда не денется. Ага, значит, пора. Все, что влезло, в том числе и остатки еды, я упаковал в хранилище. Остальное полетело в дыру на радость крысам. Сазонов, знакомый голос, тот самый капитан. Что, начальник, пожрать принес, экий ты наглец. Клацнул замок, стальная дверь распахнулась. Я стоял смирно, слегка расслабленно, руки вдоль тела, взгляд на капитана, а в ответ мне полдюжины стволов и не абы каких, автоматы. «Голодающим ты не выглядишь», — выдал вердикт капитан. «А глаза почему блестят? Так, людей рад видеть, совсем тут одичал». Что-то его во мне смущало, я прямо чувствовал терзающие сомнения. «Наверное, слишком уверенно себя веду, сказываются полученные уровни, старый конвоир или кто он там, может бывший вояка, видит во мне угрозу». Остальные тоже не в восторге, пальчики на спусковых крючках подергиваются, того и гляди пальнет кто-нибудь и вряд ли моя крепость тут поможет. «Значит так, Сазонов, вот документы о твоем переводе», капитан показал и тут же спрятал в разгрузку какую-то бумагу. «Жратвы не обещаю, но, если начнешь чудить, гарантирую долгую и неповторимую поездку». «Вопросы?» «Нет вопросов, начальник. Я решил помалкивать и быть покладистым, до поры до времени. Потому свел и вытянул перед собой руки, ладонями вверх. Осужденный, 5 шагов вперед. Капитан решил не рисковать, хочет, чтоб я сам из камеры вышел. Логично. Я пошел на выход, считая про себя шаги. Часть бойцов расступилась, отойдя в стороны, оружие от меня не отводили. На руках сомкнулись наручники, ноги обрамили их подобием, с цепью, чтобы я мог сделать неполный шаг. Бойцы заметно расслабились, парочка взялась за обследование камеры. Я же, прикинул крепость оков, неявно, не хватало еще огрести прикладом, слегка потянул в стороны, звенья напряглись. Я почувствовал слабость металла. Нет, это не те наручники, что смогут меня сдержать, а ведь я еще силы добавлю, сутки без сна прошли не впустую. Опыта хватает на 3 уровня, так что ждем удобного момента. Что это? Брезгливо произнес один из бойцов, обследовавших камеру. Действие происходило за моей спиной, а крутиться сейчас противопоказано. Капитан, все это время не сводивший с меня серых глаз, сместил наконец взгляд, прищурился, боец, недолго думая, подтащил интересующий предмет ближе, использовав для этого лезвие ножа, похоже на кусок плоти. Ничуть не смутившись вида окровавленного огрызка, выдал капитан. «Это чье?» Он посмотрел на меня. Я скосил глаза. «Копытово, а может и цепина, не знаю. Надо отдать должное капитану, зрачки размера не изменили, а лица я не видел, маска скрывала все, вплоть до переносицы. Да ты больной!» Не выдержал один из бойцов, психопат, добавил другой. Они бы и дальше продолжали, капитану хватило одного взгляда, и все заткнулись. Выглядит свежим, а ведь почти неделя прошла, где ты его хранил? А может, просто лапшу нам вешаешь? Может и лапшу, ответил я на последний вопрос. Копытову с Цепиным виднее. Тот не стал продолжать допрос, не его эта юрисдикция, достал из кармана пакетик, сунул в него находку и скомандовал движение. Бойцы держали меня на прицеле, словно дикого зверя, это даже льстило. Вышли в общий коридор, двойка конвоиров поспешила вперед, один открыл решетчатую дверь, второй вышел и встал по левую сторону. Таким образом, миновали несколько постов и очень скоро оказались в тюремном дворе, где было многолюдно. В тюрьме содержались не только убийцы и маргиналы всех мастей, также наказание отбывали воры, мелкие грабители, виновники аварии и просто любители помахать кулаками. Контингент из последних, те, что содержались под ослабленным надзором, могли свободно перемещаться между блоками, чем они, в общем-то, и занимались, когда на белый свет вывели меня, убийцу и психопата. Тюрьма, сообщество тесное, все друг дружку знают, слухи расползаются быстрее, чем в общаге, меня сия известность тоже коснулась. Узнавать начали сразу, хотя большинство никогда меня ни в глаза не видело, понеслись реплики. Сазон, красава, Сазон, монстр, плюгавый мужичонка, показал мне большой палец и засветил отсутствие передних зубов. Зэки останавливались, каждый считал своим долгом выкрикнуть что-нибудь ободряющее или хотя бы махнуть рукой. Конвоиры никак этому не мешали, их задача состояла в другом, доставить меня до автозака. Сидельцы прекрасно это понимали и потому старались сильно не приближаться. Особо ретивые крикуны оказались за решеткой окон, на втором этаже одного из бараков. «За цепу не парься, Сазон, с него спросит, на пику гниду. Благодарствую за копыта, Малорик, копыта теперь без ухов. И еще много чего услышал, пока меня вели к автозаку. Смотри не зазвездись», бросил капитан, подводя меня к стальным ступеням. «Боюсь, не успею». Ножные кандалы перед подъемом отстегнули, я поднялся сам, рано обрадовался. Подгоняемый в спину, проскочил через клапан охраны и уперся в решетку. Кунг не пустовал, там уже был сиделец, пристегнутый по рукам и ногам, его физиономия не внушала доверия, от слова совсем. Конвоир загремел ключами, решетка отворилась, меня буквально впихнули внутрь, едва не воткнулся головой в грудь соседа. Здесь главное не переигрывать. «О, братуха, как же туха, а меня зовут Петруха». Окинув меня мутным взглядом, поздоровался сосед. «Заткнись, Голованов, а то сейчас прилетит». Конвоир оттащил меня к стене, пока другой держал на прицеле, он пристегнул меня быстрыми заученными движениями. «Теперь перемещение строго ограничено, можно только встать и собственно сесть обратно». В принципе, меня это устраивало. Решетка захлопнулась, конвоиры устроились в своем тесном клапане, чтобы увидеть нас, им придется выглядывать в узкую арку, ну или находиться там постоянно. Я сомневался, что конвоиры будут сильно беспокоиться, мы за решеткой, пристегнуты, никуда не денемся. «Как зовут-то, братан? А то я что-то везде потерялся, никаких новостей дня 3 уж». «Сазонов я, можешь звать дядей Димой». «Дядя Хах, погоди, как, Сазонов, это ты копыту уха отъел? Да ты, стопудово». «Мля, уважуха, братан, наконец-то козла наказали, а цепу в третьем бараке держат в подвале, сука, гасится. Пока Петруха рассказывал последние новости, я занялся своими характеристиками, пришло время показать, на что они способны. Глава 10. Итак, 4 уровня, один другого дороже. Вы получили 9 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик, а у них в бараке мужик поселился. Вы получили 10 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. С рожи маньяк натуральный, грошик побоялся. Вы получили 11 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. А он сам пёжится лезет, прикинь. Да как с такой рожей? Так, я чего-то не понимаю, или считать разучился. Стараясь не вслушиваться в бесконечную болтовню соседа, я пытался посчитать. Машина тронулась, Петруха залихватски присвистнул. Эх, погнали родимые. По этапу, по этапу. Голованов, мля. Высунувшийся конвоир треснул дубинкой по решетке. Все путем, начальник, дорогу люблю. Эх, сейчас бы чайку с сигареткой, не е, лучше Беломорину. Должны были забрать 51 200, тут все просто, с каждым уровнем снимаемая сумма удваивается, а вышло так, ушло на 5 с копейками тысяч дешевле. В чем подстава? Ладно, главное, что не больше сняли, двигаемся дальше. На выезде остановили, проверка была недолгой. Ворота с шумом покатили по роликам, и автозак вновь тронулся. Боковое окошко, что таковым называлось с большой натяжкой, показывало лишь светлую муть и решетки с двух сторон. Верхний люк куда интереснее, размером побольше, а арматура только с нашей стороны, то есть изнутри. Ну так я чего говорил-то, романтик Петруха отвлек от разглядывания верхнего люка. Вы получили 12 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Ну вот опять... И нифига это не ошибка. Прикинув все цифры, я вычел из большего меньшее и пришел к выводу. Либо сегодня черная пятница, либо после 10 уровня начинаются скидки, потому как дешевле ровно на 10%. Это приятно, конечно, но достаточно уже обдумывать пустое, нужно раскинуть очки. Закинул 6 в силу, она мне сегодня пригодится, и по пятерке в ловкость с выносливостью. И все. Человек имя Феникс. Уровень 12, прогресс. 42%, свободный опыт, 63 020, жизненная энергия, 180, темная материя, 100, интеллект, 10, сила, 19, ловкость, 18, выносливость, 18, меткость, 180, удача, 1. Возможно, я бы почувствовал некое неудовлетворение, больно уж быстро все закончилось, но это ощущение быстро забилось эйфорией от прибавки сил. Звякнула цепь. «Сазон, братан, а ты как это сделал?» Сосед аж извернулся весь, пытаясь высмотреть, что там у меня в руках. Конвоирам тоже интересно, несмотря на тряску и шум двигателя. Все слышали странное звяканье, выскочили оба. «Сазонов, чего там у тебя?» Самый любопытный приблизился к решетке. Я и сам в шоке. Поднял руки насколько мог, показал. «Ничего, начальник, цепь просто звякнула. Да-да, я тоже видел». Поддержал меня Петруха, по мне так слишком рьяно. Конвоиров это объяснение не удовлетворило, один с направленным на меня стволом, остался у решетки, второй открыл и вошел. Начался тщательный обыск, а мне вдруг пришла мысль, вот он, нужный момент, надо как-то второго приманить. На пол упала пилюлька, покатилась в сторону Петрухи, несмотря на мутный взор, мужиком он оказался глазастым. Прищурился, подождал, пока докатится до ноги, и прижал ее ботинком. «Под ноги смотри», предупредил коллегу конвоир, что остался у решетки. Сазонов что-то скинул. Напарник бросил обыск, метнулся к Голованову. Быстро поднял копыта, пока колено не сломал. Подействовало. Конвоир вполне мог привести угрозу в исполнение, и никто ему ничего за это не сделает, даже выговора не будет. Убрал ботинок, предварительно придавив то, что было под ним. А таблеточка оказалась целой, обрадованный конвоир подобрал находку, осмотрел и передал ее напарнику. Обыск продолжился, уже более тщательно, по всем карманам и промежности, мне пришлось подняться, чувствуя себя удавом рядом с наглой мышью. Я терпел, сожалея, что импровизированный план не сработал. Конвоир ничего не нашел, что неудивительно, все добро в хранилище. Обыскал на всякий случай повеселевшего Петруху и убрался за решетку. Ну хоть пощекотал малости то развлекуха, гы-гы, дождавшись, когда конвоиры отвлекутся, подмигнул мне с намеком, мол, поделись отравой. Пришлось кивать, я не имел понятия, как на него подействует пилюля, скажем, на 8 силы, но посмотреть интересно. Эх, курнуть бы, нервничаю малость в дороге, всегда. План не сработал, я не сильно надеялся, потому расстраиваться не было причин. У меня хватало сил на то, чтобы порвать цепь на наручниках. Вопрос, что делать дальше? Через решетку пробиться возможно, но незаметно не получится. Это сейчас конвоиры сидят за стеночкой, а начнется шум, мигом палить начнут. Крепость тела, даже разогнанная до 100 с лишним %, не выдержит попадания автоматной пули. Чефирь я не сильно уважаю, другое дело пенка, мякиш хлебный макнулой. Значит, действовать нужно по-другому. Начал мысленную инвентаризацию своих запасов. Поднос, немного еды, пустая пластиковая бутылка и скальпель, все остальное пространство занимали скрафченные пилюли. Машину потряхивало на неглубоких ухабах, в верхнем люке мелькали тени, скорее всего, деревьев. Взялся за разбор пилюль, благо интерфейс это позволял. Сила, ловкость, выносливость, сила, ловкость, сила, выносливость. Почти все характеристики показывали троечку, то есть максимум, крутое зелье, но сейчас не подходит, так же как и интеллект. Я какое-то время копался в запасах, не забывая кивать на болтовню Петрухи, пока не нашел одно из первых, то, чего я не понял. Малое зелье, уровень 1, критическая точка. Жаль, что расшифровки нет. Критическая точка – это там, где происходит перелом, переход в ту или иную сторону или состояние, вершина, можно сказать. Опыта у меня теперь чуть больше, чем в начале, потому стал мыслить, исходя из игровой механики. По идее, мне эту точку должны показать. ХМ, не сразу понял, что хмыкнул вслух. Зато Петруха, наконец, перестал болтать обо всем, что приходит на ум. «Сазон, братуха», – прошептал он, – «поделись колесиком, знаю, что заныкал. Я поймаю, не боись, главное ближе к хваталкам кидай». Пришлось отвлечься, к тому же мне было интересно, вдруг и у Петрухи буковки перед глазами появятся. Для начала посмотрел, что делают конвоиры. Вроде как успокоились, дорога укачивает, успокаивает. Достал из хранилища одну из самых бесполезных пилюлик, на +1 выносливости, уложил ее на ноготь большого пальца, прицелился, метнул. Голованов не соврал, ловкий мужик, даже цепь не звякнула, пилюлька пропала в загребущих хваталках. Петруха выдавил довольную улыбку, оценил ситуацию с конвоирами и быстрым движением закинул таблетку в рот. Я с нетерпением ждал вердикта или какой-нибудь реакции, а тот, вроде как рассасывал. Морда становилась кислее, взгляд недоверчивее, в конце концов, он ее просто разгрыз и проглотил. «Ну что?» – спросил я шепотом. Буквы перед глазами появились, тот скосил на меня недоверчивый взгляд. «Что за дрянь?» – на мел похоже. «Жрать это дерьмо бычий кайф, ну его нахрен!» «Позднее вставит, а пока смотри шоу», – сказав, я закинул в рот критическую точку. «А, чё?» Несколько секунд ничего не происходило, я уже хотел было разочароваться, но тут началось. Металлические конструкции окрасились в голубоватые тона, я начал водить головой, выискивая сам не зная чего. Посмотрел на решетку, отделяющую нас от конвоиров, показалось, что одна из петель отдает красным, присмотрелся внимательнее. Нет, не показалось, нижняя часть петли явно красная. И что, это значит там слабое место, а что мне толку с такого знания? Не буду же я прорываться сквозь охрану. Принялся осматриваться дальше. Решетка, та, что напротив, оказалась без слабых мест, умельцы постарались, скользнул взглядом по притихшему Петрухе, зэк с интересом наблюдал за моими действиями, правый бок подкрашен красным, сильно подкрашен. У тебя как, печенка не болит? Тот округлил глаза. Мля в натуре, братан. В последнее время покалывает. А чё ты там проглотил? Дай мне. Да говорю же, позднее вставит. Наш шепот дошел до конвоиров, один из них выглянул в проход, какое-то время внимательно нас изучал, пришлось притихнуть и вообще прикинуться скучающими зэками. Это не мешало мне разглядывать внутренности кунга, со стенами без вариантов, а вот решетка на потолочном люке порадовала глаз. Я даже без подсветки видел следы свежей сварки, и сварщик тот, страшный халтурщик. Не знаю, куда смотрели проверяльщики, но мое зелье подсвечивало аж 3 слабых места, сварные швы по краям. Большое зелье, уровень 3, ловкость +3, ловкость +3, ловкость +3. Закинул в рот одну пилюлю, действует 30 минут. По идее, после приема этого зелья, я должен прыгать не хуже циркового павиана, силы хватает, уже проверено. Добавим немного выносливости. Большое зелье. Уровень 3. Выносливость плюс 3. Выносливость плюс 3. Выносливость плюс 2. Немного не дотягивает до идеала. Не беда. Осталось посмотреть, что из этого получится. Взгляд на конвоиров. Быстрое движение руками. Короткая цепь не выдерживает напряжения. Тихий звон. А я уже наклонился к ногам, попутно замечая открытый рот Петрухи. Хватаю цепи рывок на себя. Ножные кандалы врезаются в кожу. Цепь со звоном разлетается. Все, отсчет пошел на секунды. Быстрым движением выдергиваю остатки цепи из петли напольного крепления. Я свободен, почти. До люка 2 шага, преодолеваю их одним быстрым движением, схватился за решетку. Тревога. Николай, осужденный, освободился. Рывок. Решетка с лязгом поддается. Я слышу, как конвоиры спрыгивают с сидений. Раздался звук падения чего металлического. Черт, автомат, стреляй. Удар кулаком по мутному стеклу, оно выдержало. Но крепление. Я услышал свист воздуха, стекло вылетело вместе с резинкой и железной рамой, высоко над головой мелькали верхушки сосен великанов. Сазон, ты монстр. Услышал я восторженный крик Петрухи, выскакивая на крышу автозака. А дальше началась жопа, я как лох печальный, увидел кусочек свободы с крыши, вихляющий по лесной грунтовке машины, и мозг отключился. Хорошо хоть водила резко ударил по тормозам, я полетел по невеликой поверхности крыши. Ловкость позволила уцепиться за край выступа. В этот момент загрохотал автомат, пули прошили обшивку в сантиметрах от моего тела. Послышался свист и крик Голованова. «Беги, Сазон, беги!» И я побежал, звякнули браслеты на руках и ногах, вернее остатки цепочек, прыжок с трехметровой высоты, переворот, я оказываюсь в канаве и не на жопу, между прочим, упал на ноги, это придало мне ускорение. В два прыжка преодолев подъем, нырнул в придорожные заросли. Загрохотало слева с дороги, кто-то из машины сопровождения палит. Пули покрошили ветки, ударили в насты с прошлогодних листьев, мой бок взорвался болью, от неожиданности полетел на землю. Вот же суки, достали таки. Чувствуя, как горячая жидкость стекает по животу, я понимал, если рана серьезная, то времени немного, нужно убраться как можно дальше, потому буквально подпрыгнул на ноги и припустил в лес. Благодаря прокачанным характеристикам, мне удавалось бежать с утроенной скоростью и это по лесу, уворачиваясь от стволов деревьев, перепрыгивая через преграды. Послышались команды, автоматы стрекотали с трех сторон, инстинктивно пригибаясь, я уходил вправо, если ориентироваться по солнцу, то на восток. Метров через 300, дорогу преградил широкий овраг, не перепрыгнуть, не оббежать, пришлось спускаться. На дне позволил себе короткую передышку и осмотрел рану. Она выглядела ужасно, это на первый взгляд, на самом деле пуля прошла по касательной, мне повезло, вспорола правый бок, оставив шикарную кровоточащую борозду. Крови вытекло много, так мне казалось, вся правая штанина до кроссовка вымокла, но слабости я не чувствовал. Стоять нельзя, сейчас только бежать и бежать, до победного или пока не завалит. Оборвав цепи с наручников, выбрался на ту сторону оврага и прислушался. Тайга жила своей жизнью, где-то стучал дятел, кричали сороки и еще какие-то неведомые птицы, послышался лай собак. А вот это плохо, если их пустят по следу, они их точно пустят, уйти будет очень сложно. Бросив последний взгляд назад, я припустил с максимально возможной скоростью. Деревья сменяли другие деревья, порой дебри становились настолько густыми, что приходилось продираться с хрустом веток и одежды. К счастью, так было не всегда, попадались и полянки, на которых я нагонял потраченное время. Лай собак то приближался, то удалялся, так продолжалось несколько часов, глотал пилюли по откату. Ловкость, выносливость, что очень выручало. А потом я услышал шум вертолета, что не улучшило настроение. Ничего из ряда вон не происходит, все, верно, сбежал зэк, убийца, психопат, возможно, маньяк серийный. Они не то, что малую авиацию, все ближайшие гарнизоны в ружье поставят, возьмут в кольцо квадрат, а то и два, начнут прочесывать, и не успокоятся до тех пор, пока не найдут живого или обглоданный дикими зверьми скелет. А зверья тут полно, следы я видел, волчьи, медвежьи, хотя, в последних я не особо разбираюсь, может это тигриные, хрен знает, что здесь обитает. Вертолет то приближался, то уходил по большому кругу, не давая мне расслабиться. Деревья растут густо, сверху вряд ли что увидишь, но у них могут быть тепловизоры. Я не знал принципа работы этих приборов, можно ли пользоваться днем, вот и приходилось постоянно нырять в места погуще, или вообще под поваленными деревьями прятаться. Слава богу, пока что прокатывало. Преодолев очередную поляну, засел под раскидистой елью, несмотря на повышенные характеристики, усталость брала свое. Ноги болели, рана соднила, радовало, что она давно не кровоточит, а то наоставлял следов. Все местное зверье, включая зайцев с ежиками, уже знает, что в тайге беглый зэк, а волки с тиграми, наверное, ночи ждут, когда все успокоится, можно будет напасть. Вот под эти мысли я и услышал громкоговоритель, не так, чтобы рядом, может, с километр, как тут определить. Сазонов, прекрати бегать и прятаться, мы знаем, в каком ты квадрате, сдавайся, ты усугубляешь свое положение, за побег добавит срок, сдавайся и смягчишь свою участь. Как же, смягчу, ваши условия мне знакомы, не нужен вам такой зэк, проще сдать в дурку, а это уже меня не устраивает. И тюрьма, собственно, не санаторий, то кормит, то забудут, бьют по расписанию, я уж лучше здесь поживу, столько, сколько сумею. Закинул в топку пару картофелин, проглотил практически не жуя, съел последний кусок мяса и заев это дело парой пилюль, побежал дальше. Очень хотелось пить, но, как назло, не попалось ни одного ручейка, хоть колодец копай. Солнечный день не может длиться бесконечно, очень скоро начало темнеть, и я, наконец, набрел на хиленький ручеек, вдоволь напился и набрал в пустую бутылку. Чтоб не расслабляться, не стал падать в траву, пошел вверх по ручью, пересек небольшую поляну и в этот момент услышал собачий лай, да так близко, и сразу с двух сторон. Все-таки спустили псов, суки. Секунду я ориентировался, соображая, куда бежать, подхватил лежащую в траве толстую ветку и припустил в сторону заходящего солнца. Далеко не убежал, первая овчарка появилась спустя несколько секунд, я только и успел обломать лишние ветки, создав тем самым подобие дубины. Тонкий конец был круто обломан, из него торчали острые щепки. Дрессированная на зэках псина неслась, не выказывая какого-либо инстинкта самосохранения. Она была уверена, что я не создам проблем. Ну-ну, это мы сейчас заценим. Сделав несколько шагов в сторону, приблизившись тем самым к толстой ели, принял выжидательную позицию. Я мог и убежать, новые возможности позволяли. Также легко могу забраться на дерево, но я не хотел. Надоело бегать. Эти суки загоняют меня, травят собаками, как зверя, они не хотят оставлять меня в живых, не нужен им такой член общества. Ну что ж, пришло время показать свои зубы. Глава 11. Красавец-пес, не меньше 60 килограммов живой мощи, наверняка один из лучших представителей своей породы, гордость селекционеров, налетел на меня не хуже урагана. Еще какое-то мгновение и схватился бы челюстями, тисками за выставленное предплечье. Я шагнул в сторону и сделал это настолько быстро, насколько позволяет прокачанная ловкость, то есть моментально. Вот я стою в позе дрессировщика, раз и уже в метре слева. Псина просто не успела среагировать, за что получила острым концом моего дрына в мохнатый бок. Хрустнуло, что не мудрено, силушки во мне немало. Раздался дикий визг, но надо отдать должное дрессировщику. Овчарка быстро сменила тональность, высокий звук перешел в глухое рычание. Несмотря на глубокую, серьезную рану, пес атаковал и получил дрыном по морде. В этот раз я вложил больше силы, раздался треск, моя дубина сломалась в районе наконечника. Псина гулко взвизгнула, упала на землю и принялась совершать странные движения передними лапами, будто хотела что-то вытащить их разбитой головы, словно что-то мешало. Меня отвлек глухой рык, отскочил в последнее мгновение, да не полностью. Засмотрелся идиот. Забыл про вторую собаку. Налетев со спины, та успела вцепиться в левую руку, я дернулся, теряя кусок кожи и рукав робы, еще пара сантиметров и уцепилась бы за браслет наручника, тогда бы точно полетел вслед за собакой, и неизвестно чем могло закончиться. Но получилось как получилось, псина, оторвав кусок, проскочила вперед на пару метров, резко остановилась, одарив меня недобрым взглядом. Рукав с куском моей плоти полетел в траву, овчарка бросилась в атаку. «Какая же ты шустрая!» Теряя кровь, я поднырнул под мохнатое тело и силой оттолкнулся. Пес рыкнул, улетая в кусты, захрустели ветки, тяжелое тело рухнуло, извернулось, и рычащая псина уже неслась обратно. «Ты же не отступишь, правда?» «Выучка не позволит». Растопырив ноги и склонившись вперед, Я выглядел не хуже зверя, только клыков не хватало, но это не мешало мне скалиться. Пес не спешил, обнажая черные десны в утробном рыке, он неотвратимо приближался. В какой-то момент наши взгляды встретились, я не увидел там страха, ни капли слабости, пес сдохнет, но не отступит, и он атаковал. Мощные лапы оттолкнули тело, эта псина быстрее предшественника. Несмотря на повышенные характеристики, я так и не успел увернуться полностью. Одна из лап саданула по затылку, с хрустом раздирая кожу и выдергивая волосы. Вскрикнув скорее от неожиданности, я сделал сальто назад, это не тесный стакан карцера, места завались, вся тайга в моем распоряжении, но так много не надо, всего-то на пару метров обычного сместился. Приземлившись на спину псу, тот тоже не ожидал такой прыти, зарычал, едва не переходя на визг, вывернулся, выскользнул из-под ног, умудрившись цапнуть меня за лодыжку, отскочил на пару метров, развернулся, грозный рык говорил о том, что я его достал, сейчас он будет меня убивать, ну давай, Бобик, прыгай, покончим с этим. С руки, как из затылка стекала кровь, левая нога еще слушалась, но грозила в любой момент отказать. Я наплевал на это, есть только пес и я, а через несколько секунд останется лишь один из нас. Прыгай, сука. Я не стал растопыриваться, как прежде, слишком много чести. Пес прыгнул, клыкастая пасть оказалась в сантиметрах от горла. Мощные лапы почти коснулись моего брюха, еще доля секунды, и они начнут драть плоть. Острые зубы вцепятся в кадык, выдирая его к чертям вместе с трахеей. Но нет, не сегодня. Мои руки метнулись со скоростью молнии, хватаясь за обе челюсти зверя. Острые клыки пробили подушечки пальцев. Рывок. Одновременно я шагнул в сторону, убирая тело с зоны поражения. Раздался хруст, перешедший в хрип. Лапы бесполезно вспороли пустоту. Тело пса рухнуло на пожухлую траву. Я не стал задерживаться. Подхватил брошенную в пылу схватки полторашку с водой и похромал дальше, на восток, постепенно наращивая скорость. Не успел отойти и 300 метров, как послышались человеческие голоса, точнее, команды. Громко мне, Веста, Веста, что, восклицательные и вопросительные знаки, у нее голова разбита. Гром тоже, Сазонов, падла, я тебя найду, за грома ответишь, застрекотал автомат. Ну-ну, теперь вы трижды подумайте. Прежде чем спускать на меня собак, сами теперь, ножками. Между тем на тайгу спускалась ночь, дневные животные и насекомые отправились на покой, я уже слышал пение проснувшегося сверчка, уханье филина. Все вроде как хорошо, и почти спокойно. Покоя не давал вертолет. После моей расправы над собаками машина долго кружила над окрестностями, пару раз отрабатывал крупнокалиберный пулемет, что говорило о глазастых наблюдателях, либо о тепловизорах, увидели тепловую сигнатуру и принялись палить почем зря, из этого исходит один простой вывод, живым меня брать не будут, я и так это знал, так что не расстроился, пусть стреляют, хоть хищников разгонит. Дождавшись, когда вертолет отлетит подальше, я забрался на подходящее дерево с широкими ветками, уселся, уперевшись спиной о ствол, и закрыл глаза. Где-то в нескольких километрах, вновь загрохотал пулемет, но меня это уже не напрягало, вряд ли вернуться в мой квадрат, тайга большая. Ну не лезь ты, дядь Дим, сам разберусь. Племянник встал передо мной, уперев руки в бока. Ты здесь ни при чем, Костя. Они меня пытаются зацепить. Настроение сегодня плохое, надо на ком-то злость сорвать. Тогда я помогу. Не е, ты мне поможешь. Племянник выпятил грудь. Усмехнувшись, я посмотрел на парня. В свои 16 он был довольно крепким подростком, среднего роста, жилистого телосложения, а главное, кулаки, настоящие боевые колотушки. Дворовая гопота уже давно обходит его стороной, что не говори, а доброе слово, поддержанное хорошим ударом в морду, всегда лучше воспитательных бесед. А давай, согласился я, но их четверо, а нас двое, не боишься, что побьют? Я, нет, а ты? В глазах плясали борзые огоньки. Пошли, уверен, они нас ждут. Началось с того, что мы решили засесть в открытом кафе. Мороженое, газировка, я, для того чтобы вспомнить юность, а Костик хотел мороженого. Все шло прекрасно, пока не появились старшие друзья или родственники племяшкиных одноклассников. Парни наглые с высокомерным гонором, к Костику даже не цеплялись, зато ко мне. Как дела под землей? Оно движется, ты же вроде в фекальной насосной работаешь, фекальщик или фекалист? Как правильно, не стал отвечать, но слова меня зацепили, и высокомерные уроды это поняли. Я оказался прав, все четверо стояли на выходе из парка, из открытых дверей дорогого внедорожника громыхала не самая приятная музыка, смесь попсы с каким-то рэповым шлаком. «Не вмешивайся, пока я не начну», — предупредил племянника. «Но будь готов». «Хорошо, дядь Дим», — голос подрагивал от возбуждения. «Ублюдки не обращали на нас внимания до последнего момента, весело посмеиваясь, обсуждали что-то свое. И вот, наконец, заметили», — заговорил мордастый с модной безусой бородкой. «Афикальщик, хотел чего? Я пока не могу сходить, позднее». Шутку поддержали смехом. Я тоже улыбнулся. «Я всего лишь хотел извиниться и внести ясность», дождавшись внимания, произнес я. «Ну ладно, давай начинай», разрешил мордастый, остальные в разнобой заголосили словами поддержки. Повернувшись к озадаченному племяннику, подмигнул ему и с разворота залепил бородатому боковой в челюсть. Удар правый силен, я и не таких быков валил, этот тоже не устоял. Влетел в открытую дверь машины и испачкал белоснежное кожаное сиденье с густками крови и зубами. Минус один, парень, теперь их трое. Противник даже в себя прийти не успел, а племяш уже летел в толпу с отведенным кулаком. Боевой парень, весь в отца, деморализованный противник, быстро потерпел поражение, одного выбил костик, я занялся двумя оставшимися. Один из них оказался трусливым и быстренько отбежал на безопасное расстояние, да так и не подходил, пока мы били его друзей, а потом уже мы побежали, как только послышался звук полицейской сирены, со смехом и шутками, скрывались в проходных дворах. Домой заявились только поздно вечером, что никого особо не напрягало, семья у нас маленькая, я да племяш, дядь Дим, они же мстить будут, заявил Костик, заглянув ко мне перед сном. Ну и что, нельзя спускать унижение, Костя, сегодня он назвал тебя бранным словом, а завтра ты будешь терпеть побои или чего похуже. Понял, Костик кивнул и ушел в свою комнату, а я еще долго не мог уснуть, все вспоминал его слова. Они будут мстить. Каким же наивным я иногда бываю. Во время пробуждения я испытал незабываемое чувство, поначалу даже приятное. Полет. Детство вспомнить не удалось, времени не дали, жесткий удар всем телом о землю, мигом выбил остатки сна. Да что ж такое? Открыв глаза, я увидел тьму. Перевернулся на спину, а вспомнив, где нахожусь, прикусил язык. Быстро крутанувшись, закатился за ствол дерева и уже там взялся за ревизию повреждений. Таковых не оказалось, ну, кроме укусов и пулевого ранения. Легко отделался, с 4-метровой-то высоты. Смягчил лиственный наст и расслабленное во сне тело, а главное, это характеристики. Еще вчера в этом убедился. Сбежать от погони, выйти победителем из боя с двумя боевыми псами. О таком разве что мечтать можно. Тут я себя пресек. Никуда я не сбежал. Погоня в лице государства не отстанет. Будут еще собаки и вертолеты прилетят с егерями, так что не расслабляемся. Раннее утро, ночные птахи еще не угомонились. Далеко на востоке зарождался рассвет. Где-то в противоположной части раздался одинокий волчий вой. Хорошо в лесу, душевно, особенно после тесной камеры. Одно плохо. Из еды у меня только половина полторашки с водой и целая куча пилюль в хранилище. Но это не беда, пока терпимо, когда поднимется солнышко и если мне дадут прожить еще один день, я обязательно что-нибудь придумаю. А пока глотнем водички и глянем на свои характеристики. Человек, имя Феникс, уровень 12, прогресс, 42, свободный опыт, 63 020, жизненная энергия, 180, темная материя, 100. Интеллект – 10, сила – 19, ловкость – 18, выносливость – 18, меткость – 180, удача – 1, вроде порядок. Меня интересовала жизненная энергия, а поскольку графа полная, то и переживать ни о чем. Спустя несколько минут, во время которых я выводил организм из состояния сна, рискнул подняться на ноги. Почему рискнул? Нет, вовсе не из страха попасться на глаза взводу спецназа, вокруг никого, кроме мелких животных и насекомых. Вчерашний бой, одна из овчарок, уж не знаю, как ее звали, Гром или Веста, цапнула за лодыжку, болела сильно, сейчас тоже побаливает. Боялся за сухожилие, вдруг повреждено, перемещаться прыжками, то еще удовольствие, как говорит Петруха. Бычий кайф, встал, перекинул нагрузку с ноги на ногу, больно, но терпимо. Для порядка решил сделать небольшую разминку с силовыми упражнениями, в последнее время это вошло в привычку. Спустя минут 15, удовлетворенный состоянием организма, жуткие раны, которые начали затягиваться не в счет, я проглотил несколько пилюль, не забыв про регенерацию, и направился в ту же сторону, на восток. Тайга за ночь не поредела, порой казалось, наоборот, сосны едва ли не друг на друге росли. С одной стороны, это хорошо, будь здесь какой-нибудь лесок с редкими саженцами, меня бы давно нашли. Я мало что знаю о тайге, но здесь не только ели с соснами росли, еще какие-то хвойные, попадались и лиственные деревья, на одном из них я сегодня спал, а под деревьями росли грибочки, думаю, не все съедобные. Покрутив в руке большой гриб с красной шляпкой, покрытой белым горошком, хотел было выкинуть, но вовремя одумался. Съесть его не получится, нет, сожрать, конечно, можно все. А если потом здоровье прихватит или галюны в голове поселятся, я его лучше на крафт пущу, прямо так, сходу. Отломив кусочек, помял его немного, добавил прошлогодних листьев с иголками и скрафтил. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, скорость передвижения плюс 3 км, выносливость плюс 3, наблюдательность плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Совсем неплохо, наблюдательность мне уже выпадала, единичка вроде, тут аж две, да со скоростью передвижения. Помяв в руке остатки, добавил чуть мухомора, скрафтил еще. Получился интеллект со скоростью восстановления темной материи. Не поняв логики, я бросил это дело и продолжил путь. Пилюлька с прибавкой к скорости, мне понравилась. Двигался вроде так же, но волшебным образом получалось быстрее. Пока прислушивался к окружению, наступил настоящий рассвет, где-то далеко стрекотал вертолет. Проснулись, суки. Со злобой подумал я, выбираясь на участок с соснами-великанами. Но не это привлекло мое внимание, эко-невидаль. А вот пространство между ними, сплошь покрыто коричневым ковром со светлыми вкраплениями, и это вовсе цветы, грибы, тысячи и тысячи коричневых шляпок разных размеров. Охренеть, где моя корзинка? Это ж настоящий рай для грибника. Если прикинуть по объему, не меньше двух грузовиков можно собрать, преувеличил, правда, но такого количества я никогда не видел. Взвесив все за и против, закинул в хранилище с десяток грибов, парочку тут же схомячил. Насколько я знаю, гриб с коричневой шляпкой и светлой ножкой называется белым, а их можно потреблять в сыром виде, без фанатизма, конечно, травануться вроде как не должен. На вкус не деликатес, но какую-то энергию даст, съел еще парочку. По грибнице решил не идти, останутся явные следы, начал обходить слева, тут послышался гул вертолетных винтов, а я как назло на полянке. Припустил со всех ног, надеясь, что летающая машина далеко, вряд ли заметит. Спустя несколько минут и полторы сотни метров по бурелому, понял, что ошибся, звук лопастей стремительно приближался. Вот же черти глазастые, а я лошара, увидел грибочки и расслабился. Сама природа решила надо мной поиздеваться, подсунув участок с непроходимой чащобой, пробираясь сквозь густо поросшие деревья, что тесно перемешались со старым поваленным сосняком, я ощущал себя ползущей улиткой. В конце концов, плюнул на это дело, далеко все равно не уйду, нашел толстый поваленный ствол, разгреб под ним листву и забрался, постаравшись заползти поглубже. Судя по звуку, вертолет пролетел прямо надо мной, покрутился где-то впереди и пошел на обратный заход. Сазонов, прекрати бегать и прятаться, мы знаем, в каком ты квадрате, сдавайся, ты усугубляешь свое положение, за побег добавит срок, сдавайся и смягчишь свою участь. Да что вас там заело, что ли, или по бумажке читаете? Интересно, хоть один беглый зэк на это купился? Сильно сомневаюсь, свобода она такая, затягивает, а если вспомнить, как вы встречаете, а пулемет крупнокалиберный, нет, даже самый тупой сиделец прикинет хрен к носу и будет гаситься до последнего, пока за руку не схватит. Подождав, когда звук винтов удалится дальше, я пополз вдоль ствола, пространство начало сужаться, возникла мысль ползти задним ходом, но глаза высмотрели углубление, в паре метров впереди, так что я пополз аки червь, расцарапал спину, зато был вознагражден, довольно большим свободным пространством. Когда-то здесь был овраг, но время засыпало его листвой и другим лесным мусором, превратив в плотный перегной. Разлегшись, отдышался, закинулся пилюлями на все силовые характеристики и пополз дальше. Послышались голоса, звуки раций, к Кто-то брецал оружием и матерился. Здесь он, Б, далеко уйти не мог. Тут старый поселок старателей недалеко, мог и туда нырнуть. Да на кой ему, здесь залег. Семенов, беги вокруг. Михадзе, стой здесь. Кого увидишь, стреляй на поражение. Обходим. Писец котенку. Глава 12. Между тем я продолжал ползти, медленно, но, верно, перемещаясь под деревом. Понятно, что у страха глаза велики, воображение много чего за нас додумывает, а на самом деле крики раздавались в полутора сотнях метров. Наткнулись на мои следы, возможно, один из егерей сумел их прочитать. Вот они-то меня и напрягали, загадочные егеря. Эти люди тут всю жизнь гуляют, если не каждое деревце с кустиком знакомы, то, где река и какие тропы к ней ведут, им точно известно. А я, к великому сожалению, знаком с этой наукой лишь на уровне чтения книг и просмотра фильмов. Я не могу усесться с умной мордой, отпечатанной в грязи подошвы сапога, и сказать что-то типа: «Этот бледнокожий прошел тут неделю назад, хромал на левую ногу и не ел ничего, кроме белых грибов.